Кабина летчиков стратегического бомбардировщика. Зелеными и желтыми подсветками мерцает приборная доска. За левым штурвалом командир корабля, за правым второй летчик. Между ними, чуть сзади, инженер положил руки на сектор газа четырех двигателей. В носовой застекленной кабине впереди и ниже штурман. За бронеспинками летчиков радист, стрелок, техник. «Командир, как выпускать будем? Через бортовую дверь или кинжальный люк?» — спрашивает инженер. «Люком. Они такие тощие, легкие. Через дверь может обстабилизатор приложить. А люком спокойнее. И обращаться ко второму летчику. Сергеич, держи курс, я их сам выпущу. А то у меня, не поверишь, такое состояние, будто мне в душу насрали. Словно я в чем-то перед ними виноват. За полторы минуты до цели дашь туда сирену». «Есть, командир». Фюзеляж бомбардировщика. Пацаны уже у люка, правая рука на вытяжном кольце. Первым стоит Шкетяра, вторым Бабай, третьим Принц, четвертым Заяц, пятым Кучер, шестым Окунь, а за ними Тяпа и Костя Чернов. «Пацаны, внимание!» — кричит Костя. «Мы с Тяпой затягиваем раскрытие метров до 200, приземляемся первыми и подстраховываем вас снизу». «Банкуй, художник!» — кричит Бабай. «Ты, бугор, ты мазу держишь!» — смеется Кучер. Командир корабля приказывает кормовому стрелку открыть люк. В самолет врывается грохот четырех двигателей. Резко верещит внутри самолетная сирена. «Простите, если что не так, пацаны!» — кричит командир. Ишкетяра первым ныряет в люк. За ним и все остальные исчезают в черноте ночи. Последними выпрыгивают Тяпа и Котька-художник. Ночь. Черное небо над австрийскими Альпами. На 800-метровой высоте один за другим открываются 6 парашютов с черными куполами и черными стропами для специальных ночных рейдов. 2 же фигурки, Котьки и Тяпы, продолжают свое стремительное падение к земле. Уходят, уходят навигационные огоньки их бомбардировщика. Шкетяра, Бабай, Принц, Заяц, Окунь и Кучер опускаются на парашютах по высоте лесенкой неподалеку друг от друга. Внимательно вглядываются в черную землю под собой, поправляют амуницию, отстегивают притороченные автоматы. Кучер собрался было что-то крикнуть Бабаю, но Принц, парящий рядом, прикладывает палец к губам и показывает вниз, дескать, заткнись, услышат. Не открывая парашютов, падают Котька и Тяпа. И когда до земли остается всего 200 метров, Котька дергает за спасительное кольцо. Тяпа делает это же 100 метров ниже. Опускаются они в темную полосу скального карниза почти одновременно. Мгновенно сбрасывают с себя подвесные системы с парашютами, залегают за какой-то выступ. Глядя в черное небо, откуда должны появиться остальные, Костя тихо шепчет Тяпе на ухо. «Совсем ошалел от храбрости, сволочь! А если бы купол с тропой перехлестнуло, так бы и влип в землю, мудила! Пошли встречать!» Но в это мгновение с места, куда должна была сейчас приземлиться основная Котькина группа, вдруг бело-голубым пламенем вспыхнули прожектора, рассекая черноту альпийской ночи. «Ложись!» — Котька рванул Тяпу, опрокинул его на землю. И увидели Тяпа и Костя из своего укрытия, как безжалостные бело-голубые мечи наземных прожекторов, совсем немного пошарив по небу, на высоте 400 метров, выловили все 6 парашютов. И Шкетяру, и Кучера, и Принца с Бабаем, и Окуня, и Зайца под их черными куполами для специальных ночных заданий. Тяпа рванулся было вперед, но Костя снова прижал его, положил свою руку на Тяпин рот, уже открывшийся было в истерическом крике. В ту же секунду загрохотали зенитные щетверенные пулеметные установки крупного калибра. Первым в воздухе был убит принц, бывший магазинный вор. Он повис на стропах, выронил шмальцер из мертвых рук. От удара землю автомат самопроизвольно дал короткую очередь. Ослепленный Бабай, бывший ломщик, жмурясь от нестерпимого света, бил из автомата по прожекторам. Смертельно раненый в живот шкетяра, профессиональный форточник, из последних сил палил по сверкающей земле и тоже умер еще в воздухе. В ослепительном свечении был растерзан налетчик-заяц. Почти у самой земли погиб рыночный карманник-окунь. На землю опускались изувеченные трупы мальчишек. Неожиданно вдребезги разлетелся один из немецких прожекторов. Это ослепленный Бабай умудрился попасть в него из автомата. Но в ответ с земли прогрохотала очередь щетверенной пулеметной установки, и Бабая разнесло в клочья. А потом Котька и Тяпа увидели самое страшное. Под гибельным огнем кучер, в прошлом наглый малолетний грабитель, так ловко управлял стропами своего парашюта, что чуть было не выскользнул из смертоносного прожекторного луча. Но, наверное, крупнокалиберная пуля немецкой зенитной установки попала в брезентовый пояс кучера, где одна шашка Тола была уже снаряжена взрывателем, способным сдетонировать всю оставшуюся взрывчатку кучера. И на высоте 20 метров от земли кучер взорвался. Взрыв был такой невероятной силы, что и зенитно-ущетренная пулеметная установка немцев, и ее расчет, да и еще несколько человек из охраны базы Гефлюгельхоф просто перестали существовать на этом свете. «Кучер!» — прошептал Костя дрогнувшим голосом. А Тяпа просто по-детски заплакал.